По настоянию Орика, они провели ночь в Хедарте. Эрагон надеялся отправиться дальше уже ранним утром, но едва начало светать, Орик пригласил его, Арью и Рорана на завтрак. После завтрака они снова разговорились, а потом пошли смотреть плоты, на которых приплыли гномы вместе с убитыми ими в Бьорских горах кабанами Награ. Неожиданно выяснилось, что уже пора обедать, и Орику удалось убедить путешественников остаться еще на один, последний пир, который был не хуже вчерашнего. Гномы развлекали гостей музыкой, песнями и выступлениями одного из самых умелых своих сказителей, что еще больше затянуло праздник. «Останьтесь еще на одну ночь!» – настаивал Орик. «Вон как темно! Зачем же в такую темноту отправляться в плавание?» Эрагон глянул на полную луну в небесах и улыбнулся. «Ты забыл, что для меня ночь вовсе не так темна, как для тебя. Спасибо, но нам пора. Если мы останемся тут еще, то, боюсь, никогда и не уедем. В таком случае я благословляю тебя, брат мой и сердечный друг». Они обнялись, и Орик велел привести им лошадей. Это были лошади, которых гномы специально держали в Хедарте для эльфов, если те приезжали сюда по торговым делам. Эрагон поднял руку на прощание и, пришпорив своего коня, погнал его прочь от Хедарта. Вместе с Рораном, Арьей и остальными эльфами он некоторое время ехал по звериной тропе, тянувшейся по берегу Эдды, с наслаждением вдыхая воздух, полный ароматов свежей листвы. Над ними летели драконы, игриво переплетаясь в веселом воздушном танце. Как только Хедарт остался позади, Эрагон натянул поводья и поехал чуть медленней. Да и все остальные не торопились и тихо беседовали. Ничего серьезного, собственно, Эрагон не собирался обсуждать ни с Арьей, ни с Рораном. Сейчас для них имели значение не слова, а то ощущение близости, которое объединяло их в ночной темноте. И ощущение это было подобно некой хрупкой драгоценности, которую каждый боялся разбить. Они разговаривали друг с другом с какой-то небывалой добротой и теплотой, понимая, что скоро расстанутся. Никому не хотелось портить эти последние мгновения какими-нибудь бездумными высказываниями. Вскоре друзья поднялись на вершину небольшого холма и оттуда стали высматривать Талиту, которая, как оказалось, ждала их у противоположного берега. Корабль подплыл к ним, и Эрагон понял, что сейчас произойдет то, что и должно было произойти. При бледном свете луны Талита была похожа на лебедя, готового взлететь над широкой неторопливой рекой и понести своих седоков в неведомое. Эльфы опустили парус. Он лежал на палубе, слегка светясь в лунных лучах. Одинокая фигура стояла на корме у руля, но больше на палубе не было никого. За Талитой, на том берегу, виднелась плоская темная равнина, расстилавшаяся, казалось, до самого горизонта. Бескрайний простор пересекала лишь сама река, блестевшая, как лента кованой стали. Чувствуя комок в горле, Эрагон натянул поглубже капюшон плаща, словно желая спрятаться под ним и не видеть впереди эту бесконечную равнину. Они медленно спустились с холма, слушая, как трава что-то шепчет им вслед. Затем по усыпанному галькой бережку подъехали к судну. В ночной тишине копыта коней стучали по гальке неожиданно громко и резко. Затем они спешились, и эльфы мгновенно, точно по безмолвному приказу, выстроились в два ряда лицом друг к другу, образовав некий коридор, ведущий к кораблю, воткнули свои копья в землю и замерли, точно статуи. Эрагон посмотрел на них, и комок, застрявший у него в горле, стал еще более колючим, мешая дышать. «Теперь пора!» – сказала ему Сапфира, и он понял, что она права. Он отвязал от седла подаренную ему шкатулку с золотом и драгоценными камнями и подошел с ней к Рорану. «Значит, здесь мы расстанемся?» – спросил Роран. Эрагон кивнул. «Здесь». И он протянул Рорану шкатулку. «Это тебе больше пригодится. Ты лучше меня сумеешь использовать это богатство. Например, замок построишь. Я его обязательно построю!» Внезапно охрипнув, выкрикнул Роран и, сунув шкатулку под мышку, свободной рукой обнял Эрагона. Некоторое время они постояли, не размыкая тесных объятий. И Роран сказал: «Пусть все опасности минуют тебя, брат мой. И тебя, брат, тоже. Береги Катрину и Измиру. Непременно». Не зная, что еще сказать, Эрагон ласково коснулся плеча Рорана, отвернулся и подошел к Арье. Та ждала возле выстроившихся в два ряда эльфов. Несколько мгновений они молча смотрели друг другу в глаза. «Эрагон», — сказала Арья, но лицо ее он видел плохо, так как она, как и он сам, тоже спрятала его под капюшоном плаща. «Арья!» Эрагон отвел глаза, посмотрел на серебристые воды реки, потом снова на Арью и стиснул рукоять Бриссингра. Его настолько переполняли чувства, что он весь дрожал. Ему не хотелось уезжать, но он понимал, что должен. «Останься со мной!» Она резко вскинула глаза. «Я не могу. Хотя бы до первой речной излучины». Она поколебалась, потом кивнула. Эрагон подал ей руку, она оперлась о нее, и они вместе взошли на корабль и встали на носу. Эльфы последовали за ними. Сразу же были подняты сходни, и корабль без помощи ветра или весел сам собой отчалил от каменистого берега и поплыл по длинной гладкой ленте реки. А на берегу в одиночестве стоял Роран и смотрел им вслед. А потом, закинув назад голову, издал долгий крик, полный боли и печали. И ночь ответила ему громким эхом, сочувствуя его утрате. Несколько минут Эрагон просто стоял рядом с Арьей, и оба молчали, глядя, как приближается к ним первая излучина реки. Наконец Эрагон повернулся к Арье и снял с ее головы капюшон, ибо ему хотелось видеть ее глаза. «Арья!» — сказал он и прошептал ее истинное имя. И по ее телу пробежала ответная дрожь, и она в ответ тоже прошептала его истинное имя. Эрагон тоже задрожал с головы до ног, услышав слова, воплощавшие в себе его суть. Потом он хотел ей что-то сказать и уже открыл было рот. Но Арья приложила пальцы к его губам, чуть отступила назад и подняла руку над головой. «Прощай, Эрагон, губитель шейдов», — сказала она. В ту же секунду Фирнан вихрем слетел с небес, подхватил ее и унес с палубы корабля. Порыв ветра, поднятого его могучими крыльями, чуть не сбил Эрагона с ног. «Прощай», — прошептал Эрагон, глядя, как они с Фирнаном возвращаются туда, где их ждал Роран. Только теперь Эрагон наконец позволил своим слезам пролиться. Он долго плакал, сжимая поручни, так как оставлял позади все, что знал и любил. А над головой, где-то в небе, горевала Сапфира, и ее горе сливалось с его горем, потому как они оплакивали то, чего и быть никогда не могло бы. Но вот сердце Эрагона стало биться чуть медленней. Слезы высохли у него на щеках, а в душе стал потихоньку водворяться покой. Теперь он смотрел на пустынные равнины другими глазами, думая о том, какие странные и удивительные вещи могут им встретиться в этих диких краях, какая жизнь им с Сапфирой отныне предстоит среди драконов и всадников. «Мы не одиноки, маленький брат», — сказала ему Сапфира. И Эрагон невольно улыбнулся. А корабль все плыл, безмятежно скользя по залитой лунным светом реке и устремляясь к тем темным землям, что лежали за невидимым горизонтом.